648 гуру. О воздействии цвета на психику человека говорилось и говорится достаточно много. Но при этом упускается из виду одно. На человека воздействуют не только цвета, которые он видит физическим глазом, но и те, которые он мысленно вызывает перед собою или представляет себе. Ведь, скажем, цвет зеленой листвы, попадая через глаза в его сознание, становится уже не физическим, но именно мысленным представлением, которое остается в нем, если он закроет глаза. И такое представление в сущности своей уже не отличается от представления, вызванного мысленно. Это следует осознать и понять, почему мысленное представление того или иного цвета перед собою воздействует при достаточной яркости и четкости так же сильно, как и воспринимаемый физический цвет, поступающий в глаза извне. Цветотерапия – это медицина будущего. Пока же отметим, что если синий цвет успокаивает, то красный возбуждает. Комбинации цветов можно, подобно сочетаниям звуковых аккордов, или успокаивать нервную систему человека, или ее активизировать. Цвет мощно воздействует на человека, как цвет обычный, видимый глазом, так и цвет, вызываемый им перед собою, мысленно.